Глава 25. Джонни был из числа людей, склонных к навязчивым идеям. Он вбил себе в голову мысль, что жизнь оказалась ему не по зубам, и он пил, чтобы забыться. Фрэнси научилась различать, когда он выпил больше обычного. В этом случае его походка становилась ровнее, он ступал осторожно, почти не отклоняясь от прямой. Пьяный Джонни делался тихим и ко всему равнодушным. Не спорил, не пел, не выражал чувств, был задумчив. Люди, не знавшие Джонни, считали его трезвым именно тогда, когда он напивался, потому что на трезвую голову он фонтанировал песнями и был эмоциональным. А в пьяном виде Джонни походил на уравновешенного и серьезного мужчину, который обдумывает свои дела. Фрэнси очень не любила, когда у папы начинался запой, не потому что осуждала его, а потому что он превращался в чужого, незнакомого человека, не разговаривал с ней и вообще ни с кем, смотрел на нее как посторонний. Если мама заговаривала с ним, отворачивался и от нее. Когда Джонни выходил из запоя, ему не давало покоя мысль, что он плохой отец. Ему казалось, что он должен учить своих детей жизни. Он прекращал пить на какое-то время, принимал решение трудиться в поте лица, а все свободное время посвящать Фрэнси и Ниле. Образование он придавал такое же огромное значение, как Мария Ромли, мать Кэти. Он хотел научить детей всему, что знал сам, чтобы к своим 14 и 15 годам они знали столько же, сколько он в свои 30. Джонни надеялся, что дальше они будут учиться самостоятельно, и по его расчетам выходило, что когда им исполнится 30 лет, они будут в 2 раза умнее, чем он в 30. Джонни полагал, исходя из своих представлений, что детям пригодятся география, основы гражданского права, социология. Поэтому он повел их на Бушвик-авеню. Бушвик-авеню — роскошный бульвар в старом Бруклине. Широкие, тенистые, дома на нем богатые, солидные, из больших гранитных блоков, с высокими каменными ступенями. Здесь жили крупные политики. Семьи богатых пивоваров, процветающие мигранты, которые прибыли первым классом, а не третьим. Они привезли с собой в Америку свои деньги, свой статус, писанные маслом картины старых мастеров, и поселились в Бруклине. Автомобили уже появились на улицах, но эти семьи предпочитали ездить в великолепных экипажах, запряженных породистыми лошадьми. Папа показал Фрэнси разные типы карет и рассказал про них. Она с благоговением смотрела, как они проезжают мимо. Были там лакированные изящные экипажи, обитые белым атласом, с большими зонтиками, украшенными бахромой. В них ездили красивые утонченные женщины. Были хорошенькие плетеные повозки со скамейками с 4 сторон, на которых сидели счастливчики-дети. Их вез шотландский пони. Фрэнси смотрела на величественных гувернанток, которые сопровождали этих детей. Особо из другого мира, в накидках и крахмальных чепцах. Они сидели на облучке и управляли пони. Фрэнси увидела и практичные двухместные экипажи, запряженные одной лошадью. Ими управляли щеголеватые молодые люди в лайковых перчатках с раструбами, напоминавшими манжеты. Солидные семейные экипажи, запряженные несколькими лошадьми, не произвели на Фрэнси большого впечатления, потому что любой гробовщик в Уильямсбурге предоставлял не один такой на выбор. Больше всего Фрэнси понравились двухколесные кэбы. Было что-то волшебное в том, как ловко они скользили на двух колесах, а забавная дверца захлопывалась сама собой, когда пассажир занимал место. Фрэнси по наивности полагала, что дверца нужна для защиты пассажиров от конского помета. «Будь я мужчина, — думала Фрэнси, — вот такую работу хотела бы иметь. Управлять подобным экипажем. Какое счастье! Сидеть на возвышении с послушным кнутом в руке. Какое счастье! Носить такое просторное пальто с большими пуговицами, бархатным воротником и высокую заломленную шляпу с кокардой на ленте. Какое счастье! Укрывать колени свернутым клетчатым одеялом, с виду таким дорогим!» Фрэнси вполголоса изобразила крик кучера. «Подвезти, сэр! Подвезти!» «Любой может свободно ездить в таком прекрасном кэбе», произнес Джонни, опять воодушевляя своей любимой мечтой о демократии, и уточнил. «При условии, что у него есть деньги. Теперь ты понимаешь, что значит жить в свободной стране». «Как же свободно ездить, если нужно платить?» — спросила Фрэнси. «Свободно в том смысле, что если у тебя есть деньги, никто не запрещает ездить в таком экипаже, и неважно, кто ты. В тех странах, откуда многие приехали, не всем людям разрешено ездить в экипажах, даже если у них есть деньги». «Но ведь страна была бы еще свободнее, если б мы ездили бесплатно», — упорствовала Фрэнси. «Нет», — отрезал Джонни. «Почему нет?» «Потому что это называется социализм, а не демократия», — торжествующе провозгласил Джонни. «А нам тут социализм не нужен». «Почему?» «Потому что у нас есть демократия, самая лучшая вещь на свете», — подвел итог Джонни. Ходил слух, что будущий мэр Нью-Йорка живет на Бушвик-авеню в Бруклине. Эта новость волновала Джонни. «Посмотри на эти дома, Фрэнси. Как ты думаешь, в каком живет будущий мэр?» Фрэнси огляделась по сторонам, потом потупилась и ответила. «Не знаю, папа». «В этом», — объявил Джонни с таким ликованием, словно играл на фанфарах. «И когда-нибудь у крыльца этого дома будут стоять два фонарных столба. Если даже ты заблудился в этом огромном городе, но видишь дом с двумя фонарями, тебе ясно, что здесь живет мэр величайшего города в мире». «А зачем ему два фонаря?» — поинтересовалась Фрэнси. «Потому что это Америка. А в такой стране, как Америка, где вершатся такие дела...» Джонни сформулировал туманно, но патриотично. «В такой стране, как Америка, любой знает, что правительство избрано народом, из народа и для народа. И ему не нужно прятаться от народа, как бывает в странах, откуда многие приехали». Джонни начал напевать вполголоса. Скоро чувства захватили его, и он запел громче. Фрэнси стала подпевать. Джонни пел. «О, великий старый флаг, ты взметнулся высоко, так развивайся над миром!» Патриотический марш, написанный Джорджем Коэном для мюзикла «Джордж Вашингтон» в 1906 году. Люди посматривали на Джонни с любопытством, одна сердобольная леди бросила ему пенни. В памяти Фрэнси сохранилось еще одно воспоминание о Бушвик-авеню. Оно было связано с ароматом роз. Это были розы. Розы с Бушвик-авеню. Транспорт куда-то исчез. На тротуаре толпился народ, полиция его сдерживала. Пахло розами. Затем появилась кавалькада, полицейские верхом на лошади и большой открытый автомобиль, в котором сидел веселый человек с добрым лицом. Его шея обвивала гирлянда из роз. Кто-то в толпе приветствовал его радостными криками. Фрэнси сжала папину руку. Вокруг говорили. «Только подумать, он тоже был наш, парень из Бруклина!» «Почему был? Бредишь, что ли? Он и сейчас живет в Бруклине!» «Да ну!» «Ну да! И живет прямо здесь, на Бушвик-авеню!» «Посмотрите на него! Вы посмотрите на него!» кричала какая-то женщина. «Он совершает подвиги, а сам такой простой, как обычный человек, как мой муж, только покрасивее!» «Холодно, поди, там было», — сказал какой-то мужчина. «Не отморозил ли он там себе кое-чего?» — добавил охальник. Мужчина, похожий на живой труп, хлопнул Джонни по плечу. «Приятель», — обратился он, — «ты правда веришь, что этот полюс торчит прямо из земли?» «Конечно», — ответил Джонни. «Ведь этот человек добрался до него и водрузил на него американский флаг?» Тут маленький мальчик заорал. «Едет!» Откликнулась толпа. Вопль ликования, который сотряс толпу, когда автомобиль проезжал мимо них, подхватил и Фрэнси. Охваченная восторгом, она кричала во всю глотку. «Да здравствует доктор Кук! Да здравствует Бруклин!» Фредерик Кук — американский врач, полярный путешественник и бизнесмен, заявивший, что достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года за год до Роберта Пири. Споры о первенстве продолжаются до сих пор.